я нахожусь в комнате со слепительно белыми стенами. За все это время сюда не приходил никто, кроме медсестер. Я не знаю, что делать. Не знаю, должна ли я быть в отчаянии или же чувствовать облегчение. Или не ощущать вообще ничего. Может быть, третий вариант гораздо лучше. Я забыла, как выглядит Дейзи. Она не приходила ни разу. И, конечно, Джеймса я тоже забыла. И это хорошо. Эти двое стерлись из моей памяти. Я немножко помню, как выглядит Олли. Это было так давно, что почти все мои воспоминания о нем стерлись в этих белых стенах. Все, кроме одного. Мы с Олли сидим на диване в дождливый день. В квартире очень тепло. По цвету неба за окном невозможно понять, какое сейчас время суток. В окно бьют упругие струи дождя. Он сыплется, словно конфеты из рога изобилия. Олли говорит, что когда дождь закончится, мы пойдем на улицу и соберем конфеты. Телевизор сломался, так что нам ничего не остается, кроме как сидеть на диване вместе и говорить обо всем. «Вчера я нарисовала картину и получила 5, — объявляю я. «Я же говорил! Разве я не говорил тебе?» «Говорил? Ты Микеланджело! Ты Пикассо! Вот это да, моя девочка-художник!» Я начинаю смеяться и говорить. «А на прошлой неделе я получила 5 по биологии!» «Боже мой, я знал! Ты новый Дарвин мира!» «Давай позовем твою мамочку и сообщим ей радостную новость!» Затем он начинает щекотать меня, рыча, как животное, и я так хохочу, что едва могу дышать. Я подползаю к нему ближе и кладу голову ему на плечо. «Как я хотела бы, чтобы телевизор был сломан все время!» — говорю я со вздохом, глядя на безжизненный черный экран. Я слышу, как Олли улыбается. Я слышу, как натягивается кожа на его лице, открывая зубы. Слышу, как довольно бьется его сердце. Так что я тоже улыбаюсь. «Знаешь, — говорит он, — когда ты только родилась, я загадал желание, чтобы ты стала именно такой, какая ты сейчас. Правда? Правда, правда. Умная девочка, добрая, кроткая, яркая и счастливая. И вот ты рядом со мной. А вдруг я стану другой? — спрашиваю я. Такие девочки не меняются. Да? Такие девочки становятся со временем только лучше, и они живут вечно. И вспоминая об этом, даже в такие времена, как сейчас, я снова ощущаю уверенность, что хотя я могу уничтожить себя и других, я до сих пор способна чувствовать, наблюдать, соображать, знать, думать о прекрасном и при этом плакать, смотреть в окно и вспоминать, какой прекрасной я когда-то была и какой прекрасной была моя жизнь. И сами по себе эти мысли дают мне повод быть благодарной этому миру. А еще больший повод для благодарности — фраза Олли о том, что я буду жить вечно. И ради этих слов, ради него, я живу.